Глава 38. Делая вид, что поглощена чтением, краем глаза следила за тем, как мучается от жадности богатенький дракон. Интересно, жадность — это черта всех драконов или только этого? Я же кроме Рейна и драконов-то не видела. Но Рейн не жадный, я бы даже сказала, он расточительный и слишком уж любит риск. Его дядя осторожен, как удав. «Твоя взяла», — наконец-то выдал родственник моего напарника. «Я заплачу тебе». «Вот так бы сразу», — лукаво улыбнулась я. «А то я тут, понимаешь, сижу, изучаю, бог знает что». Не хочу, чтобы он думал, что я действительно интересуюсь всем этим. «Признаюсь, я считал, что вы с племянником решили обнести имперскую библиотеку». «Какая у вас буйная фантазия», — рассмеялась я. «Я здесь исключительно для того, чтобы встретиться с вами. Рейн же увяжется со мной в храм знаний». «Ха, где Рейн, а где знания?» — хохотнул он, уверившись, что я на его стороне. Племянник никогда не любил учиться. Я вежливо улыбнулась, не желая обсуждать Рейна. «Сначала клятва, а потом адрес, где хранится артефакт», — настоял Девалоран. «Что ж, к этому я и стремилась». «Хорошо», — решительно сказала я, морально приготовившись произнести слова воровской клятвы. «Я, Фелис, клянусь выполнять уговор и передать артефакт тому, кто знает его истинную силу. Если это не принесет вреда моему хозяину, слово мое крепко». Девалоран жадно внимал каждому моему слову. Его лицо озарило ликование, когда он увидел светящуюся серебряную дымку на моих руках. Магия вступила в силу. «Теперь ваша очередь, а не то клятва не будет иметь силы», — сказала я. «Свою часть я уже произнесла». «Я не буду клясться», — отскочил он от моего столика. Пожав плечами, я отвернулась. «У вас не более минуты на раздумье и произнесение ритуальных слов. В противном случае сделки не будет». Богато одетый мужчина заметался вокруг моего стола, пытаясь убедить меня скрепить клятву без его ритуальной части. «Время идет», — напомнила я. «Вы же мне почему-то без клятвы не поверили, и я не буду делать для вас исключений». «Демоны с тобой проклятые!» — в сердцах закричал он, а я приложила палец к губам. «Мы ж в храме знаний, уважаемый. Потише, прошу вас». «Я, Жорж Девалоран, гарантирую Фелис оплату в 1000 золотых и гарантию неприкосновенности». Его правую руку окутал мрачный синий туман. «Сила этой клятвы объединит нас», — закончила я ритуал, силой сжав его руку, чтобы наши магии объединились. «Да будет так». Последнюю фразу мы произнесли вместе, и свечение, означающее, что сделка заключена, пропало. «А зачем вам артефакт?» — спросила я. «Просто любопытно. Рейн, кстати, охотится не за ним». «А зачем же?» — удивился мой новый работодатель. «За старинными кладами», — наклонившись к нему поближе, доверительно произнесла я. «Делиться не хочет, вот я и решилась на сделку с вами. Найду артефакт и разбогатею». «Я тебе не верю. Любой, кто знает, как работает артефакт...» Он ухмыльнулся, показывая, что он уж точно знает. «А главное, сколько за него заплатит король Даркленда, будет землю носом рыть». Я заинтересовалась. О том, что на ключ претендует король, я не знала. А знает ли Рейн? Вот в чем вопрос. «Зачем королю артефакт?» — удивилась я. «Неограниченное могущество», — с готовностью объяснил Девалоран. «Он находится где-то в Фаланде». Казалось, что он уже стал счастливым обладателем артефакта. Глаза лихорадочно блестели. «Слишком обтекаемо. Где-то это где?» Я посмотрела ему в глаза. «Я же не могу залезть в каждый дом в его поисках». Мне донесли, что искали его у некой Алисы Готье, но там его не оказалось. Вздрогнув на имени сестры, я все же промолчала. Затем мне сказали, что он находится в имении хранителя. «Кого?» — удивилась я. «Это местная шишка оборотней», — отмахнулся, как от несущественного Девалоран. «Тебе надо забраться в имение и найти там артефакт». Я закатила глаза. «Да что ж такое-то? Он что, думает, что так легко найти артефакт в огромном имении? Мне нужно конкретное место, где он хранится. Я не собираюсь обыскивать все имение, пока меня не загребли жандармы. Ты слишком привередлива. Я и так много тебе рассказал. Но недостаточно для ограбления. Прошу меня простить. Сделала я попытку встать. Он с силой нажал на плечи, удерживая меня за столом. Ты поклялась, что добудешь мне артефакт. Злясь, он все сильнее сжимал мои плечи пальцами. Не ожидал, что у столь изнеженного по внешнему виду мужчины такие сильные руки. Наверняка на коже останутся следы от его пальцев. «По условиям вы обязались гарантировать мою безопасность. А без конкретного местонахождения я не буду в безопасности. Условия не выполнили вы», — сдержав ехидную улыбку, произнесла я. «Хитрая», — осуждающе покачал он головой. «Просто я дольше вас даю воровские клятвы и знаю, как они работают. А вот вы, похоже, решили схитрить», — спокойно объяснила я, листая книгу по истинным парам. «Заказчики говорят точное место и даже примерный план дома дают». Тут я слегка приукрасила. План дома редко кто давал, приходилось самим искать. Но в целом место, где находится искомый артефакт, называли. «Мы слишком долго находимся вместе», — сказала я. «Последний раз. Четко называете, какой артефакт вам нужен, где он находится, и расстаемся до исполнения заказа». «Без этого никак?» Я покачала головой и призвала магию клятвы, прошептав заветные слова. Серебристая дымка снова заклубилась вокруг меня. «Быстрее, пожалуйста», — поторопила я его, «а то нас засечет стража». «Артефакт — кристалл власти. Находится в доме хранителя Фаланди, в его кабинете, в сейфе, за книгами». «Что значит кристалл власти?» — удивилась я. «А ты какой думала?